Глава 5. Советская мафия. Одна из национальных черт русских – скуление. Русский в ответ на вопрос «как дела?» никогда не скажет, подобно американцу, «отлично», раскрыв рот в белозубой улыбке. Лучшее, что вы от него услышите, это «нормально», а в худшем случае начнет плакаться на жизнь, словно опасаясь, что если он признается в преуспевании, у него все отнимут. Прямой противоположностью единичным русским являлось до недавнего времени государство русских. Оно отчаянно растягивало губы в улыбке, старательно прикидываясь, что у него все в ажуре. Живущим внутри было видно, что оно врет, живущие снаружи сомневались. А вот никогда не жившие при совдепе и нынешнее поколение молодых да ранних порой принимает советские сказки всерьез. Именно поэтому, в первую очередь, именно у них формируется так называемый постимперский синдром. Войну на два фронта Германия выиграть не могла в связи с ресурсным фактором. Ее поражение было лишь делом времени. Но магическое, дикарское сидит в людях так глубоко, что им проще поверить в теорию заговора, в некоторое разумное начало, лежащее в основе объективных и природных процессов. Это, кстати, тот самый базис, на котором зиждется и религия, как вера в некое разумное начало безмозглой природы. Вследствие сказанного, коммунизм есть религия. Впрочем, вы это уже и так знаете. Сегодня в России среди совкофилов, широко представленных в интернете, а также в среде простонародья, едва ли не преобладающей стала точка зрения о заговоре против СССР, ЦРУшно-американского или внутреннего. Согласно второй теории, такой хороший и могучий Советский Союз развалили злые силы партократии во главе с Горбачевым, потому что они захотели сами владеть всеми предприятиями, которыми командовали, и детям их передавать на легальной основе. Им мало было фактического владения, основанного на праве власти, и они решили сменить право власти на право собственности. Сговорились всей миллионной многоголовой номенклатурной гидрой и стали делать перестройку. Оставим в покое эту религиозную в сути своей точку зрения. Постимперский синдром, постимперская ломка схожим образом проходит во всех странах. Нам же главное понять, на чем она основана. Людям представляется невозможным, чтобы крепкий организм вдруг ни с того ни с сего взял, да и помер. Но крепость и могучесть организма СССР – миф. Миф этот основан на двух вещах – выходе СССР в космос и статистических сводках самого СССР. С первым пунктом мы разберемся позже. Выход СССР в космос чем-то похож на достижение Петра I. На первый взгляд, немалые и большие заводы, могучая армия, стоячая вертикаль – по факту же они несли в себе имманентную внутреннюю гниль. Но сейчас разберемся со вторым пунктом. Цифрами производства мяса, зерна, хлопка, каустической соды, чугуна, построенными миллионами квадратных метров жилья, нам до сих пор тычут в морду ностальгирующие, сравнивая все это с современной Россией, подобно тому, как некоторые историки тычут в морду сомневающимся петровскими достижениями, числом открытых царем мануфактур и фабрик. СССР вон сколько всего производил, а ваша говнорашка до сих пор не может догнать по некоторым показателям Советский Союз. Мы и теперь экспортируем сырье да металлы, а не готовые потребительские товары. Товары мы завозим. Напомню, что советская индустрия была перекошенной и совершенно бесчеловечной. Иными словами, она изначально не была приспособлена для удовлетворения нужд людей. Она была ориентирована на войну. Производить бесчисленное количество гаубиц и танков она могла, а вот кастрюли, пылесосы и прочее как-то не очень получалось. Это делалось по остаточному принципу. Советская промышленность была заточена на производство товаров группы А, то есть средств производства, а не средств потребления. Метафорически выражаясь, огромный шагающий экскаватор советской экономики ковырял рудный разрез для того, чтобы выплавить из руды сталь, чтобы прокатать ее на металлургическом заводе, чтобы отправить ее на машиностроительный завод, чтобы там из проката сделали шагающий экскаватор. Помните, я писал о заводе, который буквально завалил страну некачественными пылесосами вихрь, которые никто не брал. В В конце концов, заводу удалось скинуть с себя это бремя угождения клиентам, и он начал вместо бытовых пылесосов выпускать продукцию для заводов тяжелой индустрии. Понимание перекошенности, доставшейся от Сталина промышленности, у советской верхушки было. Недаром Горбачев, возглавивший больную, агонизирующую страну, принял решение спасать ее путем конверсии. Пусть все эти военные и машиностроительные заводы, которыми заполнена страна, выпускают предметы для людей, те же кастрюли. Это была кустарщина, которая сработать не могла. Невозможно кувалдой починить наручные часы. Если завод заточен на производство танков, вряд ли он сможет делать телевизоры. И даже кастрюли у него будут получаться неэкономичные, не выдерживающие конкуренции со специализированным производством. На это Советский Союз напоролся еще в самолетостроении, когда после войны стал создавать гражданскую авиацию, перекраивая бомбардировщики в пассажирские лайнеры. Наша гражданская авиация родом из военной шинели, а военные никогда не считали затрат. Не от того ли отечественные авиадвигатели столь прожорливы и неконкурентоспособны? Кстати, придумал конверсию не Горбачев. Задолго до него, видя безбрежное море военных, металлургических, химических, машиностроительных заводов и комбинатов, выпускающих продукцию друг для друга, и при этом с тревогой наблюдая скудный и полупустой потребительский рынок, партия высочайшим повелением распорядилась, чтобы разные заводы и фабрики открыли, наконец, при себе хоть какие-то производства для людей. Ленинградскому станкостроительному приказали делать овощерезки, Свердловской пневмостроймашине – кастрюли, Ленинградскому объединению электронного приборостроения – термосы, электроарматурному – бытовые рефлекторы. Хотели как лучше, а получилось как всегда. У конверсионного и сляпанного на скорую руку радиоприемника «Ленинград-002» себестоимость была 260 рублей, назначенная государством цена – 200 рублей, а комиссионные магазины принимали новые приемники, подаренные трудящимся за победу в социалистическом соревновании, за 120 рублей. Но помимо качества советской продукции и ее себестоимости, есть еще большой вопрос по количеству. Всякое хвастовство объемами произведенной в СССР продукции – дело, я считаю, бессмысленное, поскольку основано оно на советской статистике. А как делалась советская статистика, мы видели на примере завода, блестяще выполнившего годовой план по холодильникам, который рабочие частично принесли из дома, частично дополнили откровенным браком и некомплектом. Отчитались, статистика учла, а холодильников по факту нет. Бывает и наоборот. Рубашки и пылесосы произведены, фундаменты зданий залиты, продукция выпущена, но здание превратилось в долгострой, а продукция не покупается, забивая склады. Иными словами, колоссальные ресурсы, материалы, энергия и человеко-часы потрачены, а на потребительском рынке никаких изменений это не вызвало. Не дошло все это до людей, хотя и победно учтено статистикой. Третий вариант. Вещь сделана и даже куплена, но значительную часть времени не используется, потому что брак. Телевизор не вылезает из ремонтов, над его починкой трудятся люди, выполняя свои планы и внося вклад в статистику, а человек вынужден ходить смотреть футбол к соседу. Или вот, если вы живете в старом доме советской постройки со старыми чугунными батареями, то наверняка возле батареи у вас стоит давно закрашенный и никогда не работавший кран без маховичка на вентиле. У нас дома такие были во всех комнатах. Отсюда же пришлось приспосабливать на эти острые торчащие штуки шарики из пенопласта, чтобы мы, дети, на них не напоролись. Зачем ставить в систему неработающий кран? Это советская технология. Кран нужен для экономии энергии, чтобы если человеку в квартире жарко, а это бывает, когда котельная выполняет план по расходованию топлива, невзирая на раннюю весну, он мог перекрыть батарею. По плану кран должен быть, и его ставят. Но поскольку советская промышленность выпускает плохие краны, которые до конца не перекрываются и протекают, перед вселением жильцов работник ЖЭКа снимает все маховики с вентилей, а торчащий шток срезает болгаркой или стачивает его грани так, чтобы невозможно было ухватиться плоскогубцами. Краны выпущены и учтены, Попали в статистику металл, перевозки, прокладки, трудозатраты, но они никому не нужны и никак не повышают качество советской жизни. Хотя их выпуском в СССР занимались 13 заводов, которые каждый год выдавали по плану несколько миллионов кранов, тратя на них сотни тонн цветного металла, сотни киловатт-часов электроэнергии, тысячи человеко-часов работы. На этих заводах были заняты люди, которые получали деньги, ездили летом в здравницы по профсоюзным путевкам, выходили на пенсию и получали ее. За что? А, впрочем, чем они отличались от советских мелиораторов, советских лесорубов, лес которых мегатоннами гнил по берегам и в реках? Вот еще пример выполнения плана по валу. Роскинотехника производит кинопередвижки, автомобили с кинопроектором, чтобы нести в глубинку слово партии. Кинопередвижка базируется на «Козле», машине УАЗ-452. Ее отправляют из Ульяновска аж в Новгород, где на автомобиль ставят два ящика для запчастей и огнетушитель. Стоимость двух фанерных ящиков вместе с установкой – 47,5 рублей. Но план в Роскинотехнике измеряется в стоимости выпущенной продукции, а стоимость автомобиля, как вы понимаете, выше, чем стоимость ящика. Поэтому к 47,5 рублям плановики Роскинотехники прибавляют стоимость автомобиля – более 2000 рублей – и отчитываются. Величина приписок – 5000%. Похожим образом осуществлялись приписки и в сельском хозяйстве. Мне один знакомый рассказывал, как в бытность своим молодым специалистом приписал к плану 150 тонн капусты, которую его совхоз вообще не сажал. Вот как это делалось. Совхоз должен продавать свою продукцию овощебазе по закупочным низким ценам, а потом овощебаза продает торговле продукцию по оптовым ценам. Магазины же торгуют по цене реализации конечного товара. Самая низкая цена в цепочке закупочная, выше – оптовая цена реализации. Совхоз, который не сажал капусту, заключает с овощебазой договор о том, что купит у нее 150 тонн капусты, и о том, что он продаст ей 150 тонн капусты. Понятно, что эта сделка для совхоза убыточна, но план есть план. План – закон, нужно накормить страну. Выполнение продовольственной программы – задача, поставленная партией. Народу нужна капуста. Договором о продаже капусты овощебазе совхоз отчитывается перед государством о выполнении плана. Работники совхоза получают премию за ударный труд по уборке невыращенной капусты. База же выполняет план по закупке и реализации капусты, при этом капуста даже не покидает пределов базы. В накладе остается государство. Почему оно, а не совхоз? Потому что совхоз — это и есть государство. Все в стране принадлежит государству, частных хозяев нет. Совхоз понес убытки, никаких проблем. Государственный банк даст ему очередной кредит, который потом спишет, потому что все сельское хозяйство — сплошная черная дыра, безвозвратно пожирающие кредиты. Они только так называются — кредиты. По факту это прямое финансирование сельского хозяйства. Аналогично можно и мясо приписать. Скажем, в Рязанской области первый секретарь обкома Ларионов пообещал перевыполнить план по мясу. И перевыполнил. Отчитался, заслужил похвалу самого Хрущева, а потом выяснилось, что для сдачи государству мяса его скупили в магазинах своей и соседней области. Эта афера вскрылась только поэтому мы про нее и знаем, а сколько не вскрылось. Если у кого-то еще есть иллюзии касательно советской статистики, рекомендую вспомнить так называемое «узбекское» или «хлопковое дело». Это дело не только раскрывает всепроникающий характер советских приписок, но и систему тотальной коррупции, пронзившей все этажи управления в СССР. Прокурор Гайданов в своей книге мемуаров вспоминает: «С исчерпывающей простотой и ясностью поведал мне о сложившейся системе приписок и хищений один из обвиняемых, бывший первый секретарь коммунистического райкома партии Ташкентская область Мирзакулов. К началу хлопковой страды обком партии утверждает график сбора хлопка, устанавливает определенный процент ежедневного съема хлопка сырца и сурово следит за его соблюдением». На основании обкомовского графика дает соответствующую разнарядку колхозам и совхозам. Там видит, или темпы нереальные, или положенного планом количества хлопка попросту не набрать. И тогда они идут с поклоном, на этот поклон и был с самого начала расчет, на хлопкозавод, за бумагой о приемке несуществующего хлопка-сырца. Конечно же, идут не с пустыми руками, с подарками и деньгами, полученными по фиктивным табелям за выполнение работы. Далее, по его рассказу, махинации переносятся в отрасль по переработке хлопка-сырца и в легкую промышленность. Начинается усушка, утруска, угарка на заводах, и вот по железным дорогам СССР курсируют пустые вагоны, но как бы заполненные под завязку, а в пассажирских вагонах едут представители хлопзаводов, в портфелях которых фиктивные документы, где утверждается, что пустые вагоны доверху забиты хлопком, а для доказательства этого с ними еще и чемоданы, набитые наличностью. На ткацких, швейных предприятиях Ивановской и многих других областей России, Украины и других республик руководители фабрик и комбинатов чемодан с деньгами принимают. Взамен дают документы, в которых утверждается, что вагоны получили и не пустые, а полные. И теперь вал приписок и списаний прокатывается уже здесь. Так узбекистанская зараза расползалась по СССР. В результате хорошо всем. Планы партии, они же социалистические обязательства, выполнены досрочно. Райком рапортует в обком, последний в ЦК. На всех площадях Ташкента и областных центров вывешиваются огромные транспаранты об очередной трудовой победе, сборе 5-6 миллионов тонн хлопка. Рашидов рапортует Брежневу об очередной победе и направляет в Москву представление о присвоении званий героев социалистического труда, представление к орденам. Те, кто уже наворовал миллионы на приписках хлопка, получают уже не мнимые, а настоящие награды и почести. И так из года в год. И при всем при этом с 1978 и до 1983 года в республике практически не было уголовных дел о махинациях в хлопководстве. Эту отрасль фактически курировал лично сам Рашидов, и прокурорам туда дорога была закрыта. К началу 1989 года судами было рассмотрено 790 дел этой категории, по которым, как уже сказано, значилось более 20 тысяч человек, вовлеченных в преступную деятельность. Среди осужденных же по так называемым «хлопковым делам» 430 директоров совхозов и председателей колхозов и 1300 их заместителей и главных специалистов. 84 директора хлопковых заводов и 340 главных специалистов этих заводов. 150 работников легкой промышленности Узбекистана, РСФСР, Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана. 69 партийных, советских работников, работников МВД и прокуратуры. Вы можете сказать, что хлопковое дело – результат позднего застоя, а вот раньше был сплошной и незапятнанный социализм без коррупции и приписок. Напомню, что в 70-е годы было грузинское дело о коррупции и приписках, в котором фигурировал первый секретарь ЦК КП Грузии и кандидат в члены ЦК КПСС Мжеванадзе, которого, кстати, из правящего класса не выгнали. А в 60-е было таджикское дело о тотальных приписках в республике. Есть также мнение, будто приписки получили свое развитие только при Хрущеве и Брежневе, а при Сталине все было по-честному. Конечно, это не так. Сама плановая система предполагает перманентный обман, ибо в принципе неработоспособна. Скажем, в 1948 году Центральное статистическое управление СССР отчиталось, что колхозная торговля в этом году превысила довоенный уровень на 22%. Однако американский экономист Наум Ясный из Иллинойса, эксперт по истории пшеницы, специалист по экономике сельского хозяйства СССР и автор нескольких книг по советской экономике, изучив огромный массив советских стат данных, обнаружил в них ряд серьезных фальсификаций. Скажем, для своего победного рапорта о 22% росте в сельском хозяйстве ЦСУ просто задним числом пересчитало данные 1940 года в сторону уменьшения. Аналогичный маневр советские статистики провели и с покупательной способностью советских зарплат. Они объявили, что в 1948 году в реальном размере зарплата совграждан удвоилась, хотя фактически она даже снизилась из-за денежной реформы. Тем не менее, миф об отсутствии коррупции и низкой преступности в СССР имеет столь широкое распространение в народе, что требует отдельного разбирательства. И это нужно сделать именно сейчас, после разговора о плане, поскольку именно плановая система с неизбежностью воспроизводит коррупцию. Неожиданный посыл, правда? В прошлой главе я упомянул двух беглецов-невозвращенцев, писателя Ефимова и офицера Климова. Бог любит Троицу, расскажу еще об одном. В отличие от первых двух, наш третий беглец был человеком непростым, а весьма приближенным к властным верхам. Он на эти верхи самым плотным образом работал. Через него проходили килограммами секретные документы, не военные, а гражданские, точно описывающие жизнь в СССР. Именно потому они и были секретными. Ведь простым советским людям не нужно знать, что в стране все плохо, они от этого могут огорчиться. А вот руководителям страны точная информация нужна. Илья Земцов достиг в жизни определенных вершин. Не самых высоких, но в номенклатуру пробился. Поэтому даже когда он совершил самое ужасное преступление, решил эмигрировать из страны, строящей коммунизм в свободный мир, его готовы были простить, и даже после обязательной порки с переводом на низшую должность, через какое-то время амнистировать и возвысить до прежних номенклатурных должностей. Но он все равно уехал. Тогда многие уехали, потому что открылась уникальная возможность эмиграции в Израиль. Вырвавшись из душных объятий Родины, Земцов написал книгу об истинном положении дел в СССР, которая открывалась ему с тех властных высот, до которых он добрался. А был он заведующим сектором информации ЦК Компартии Азербайджана и готовил докладные для самого Алиева, наместника Москвы в этой Закавказской республике. Когда Гейдар Алиев впервые сел на Азербайджан, ему понадобилась собственная служба информации о положении дел в своей вотчине. Дело в том, что система приписок, которая процветала в стране повсеместно, сильно затуманивала реальную картину, внося сильнейшую помеху в управление, которое осуществлялось практически вслепую. Алиев, как человек, вышедший из недр тайной полиции, КГБ, решил сделать ставку на параллельную службу информации, для чего и привлек профессора-социолога Земцова. Для того и был организован сектор информации. Ознакомимся с этой информацией и мы. Как и в Древнем Риме, представители туземной элиты были клиентами знатных патрициев в столице. Каждый секретарь ЦК Азербайджана и других провинций имел в Москве высокого покровителя. Так, например, предсовмина Алиханов был клиентом члена политбюро Мазурова, второй секретарь ЦК Азербайджана Козлов был клиентом секретаря ЦК КПСС Капитонова, секретарь ЦК Азербайджана по промышленности Амиров был клиентом главы Госплана Байбакова. Из истории древнего мира мы знаем, что к покровителю нужно приезжать с богатыми подарками. Советская империя в этом смысле строго шла по стопам древнего мира. Чиновники туземной администрации приезжали в столицу к своим патронам с богатыми дарами. Приезжает, скажем, первый секретарь азербайджанской компартии Ахундов к вице-президенту Академии наук СССР Миллионщикову на дачу и привозит подарок из солнечной провинции – золотой поднос, инкрустированный драгоценными камнями весом в 1,5 кило. Не простой поднос, как в каком-нибудь диком древнем мире, а социалистический. Рубины на подносе образуют надпись «Академик Миллионщиков – герой социалистического труда». Стоимость подноса в тогдашних деньгах – 22 783 рубля. Чего просит Ахундов? Ахундов хочет стать академиком и становится им. Но разве можно стать академиком, не будучи доктором наук? А кто сказал, что товарищ Ахундов не доктор наук? Он доктор. А как он стал доктором? А точно так же. Одаренные высокие покровители сделали так, что товарищ Ахундов защитил диссертацию, которую даже не отсылали на отзыв оппонентам, утвердив без всяких рецензий. Чего не сделаешь ради хорошего человека. Аналогичным образом товарищу Амирову были с барского плеча его патрона Байбакова пожалованное звание профессора без защиты докторской, а также брошена Ленинская премия. Кроме того, Байбаков щедрой рукой выделял своим клиентам из Азербайджана дефицитные фонды. Иными словами, туземные царьки выполняли в советской экономике роль толкачей, в государственном масштабе копируя взятки-шоколадки мелких толкачей с предприятий. Кстати, в столицу везли не только золотые вазы-унитазы. Способы одарить патронов были разные. Амиров, например, тактично проигрывал Байбакову в бильярд по 2-3 тысячи рублей. Спрашивается, откуда у чиновника на зарплате такие деньги? Откуда вообще у провинциальных князьков деньги на золотые вазы и бриллиантовые портсигары? Хороший вопрос. Земцов на него отвечает со всей коммунистической прямотой. Эта проблема выходит за рамки отношений между отдельными людьми, за пределы одной республики, ее объем – весь Советский Союз. И далее на разных примерах показывает, как зарождаются и пронизывают все и вся в СССР нити коррупции, которые самым чудесным образом совпадают с нитями партийно-номенклатурной плесени. Особенность советской социально-хозяйственной структуры такова, что ни одно преступление не совершается в одиночку. Иерархические связи захватывают в преступный круг тысячи людей, от кладовщика до министра, от бригадира до секретаря ЦК КПСС. Советская жизнь – нищая жизнь. Так всегда получается, когда начинаешь строить справедливое общество. Тотальная нищета внизу и узкий, на большее у социализма ресурсов не хватает, слой правящего класса наверху. По очень осторожным подсчетам советских экономистов, приводит цифры Земцов, фактический прожиточный минимум 92 рубля 50 копеек, а средний доход по Союзу на человека составляет 52 рубля. Каждый второй пенсионер в СССР нищенствует. В 1971 году Институт социологических исследований Академии наук СССР, проведя исследования в четырех областях РСФСР, докладывает любимой партии, что средняя пенсия в стране победившего пролетариата, оказывается, составляет лишь 60% от прожиточного минимума. И это для горожан. А на селе 47%, почти у 80% жителей страны разрушены зубы. И в том же 1971 году руководимый Земцовым сектор информации параллельно докладывает в ЦК Компартии Азербайджана свои цифры: 75% населения республики живут на уровне или ниже уровня бедности. По данным республиканского Минздрава, половина детей в республике получают только половину от нужных для роста калорий и белков, а, следовательно, страдают от недоедания и малокровия. 13,8% детей из-за этого находятся на грани слепоты из-за дефицита витамина А. При этом содержание гамма-глобулина в их крови меньше, чем даже у детей в соседнем Иране. 41% взрослых страдают от недоедания, у некоторых развилась дистрофия. Тотальная беспросветная нищета не только деформирует психику, но и подталкивает к тому, чтобы приступить грань закона. Как это бывает, у автора весьма красочно описано и напрямую увязано с плановой системой. Время действия – 1970 год. Место – город Баку. Начальник цеха – Дождомиров. Производство изготовления красок. Схема преступления оказалась банальной. Компоненты изготавливаемой краски, белила и растительное масло заменялись некачественными суррогатами – мелом и осидолом, стоимость которых кажется в 30 раз меньше. Так была найдена предпосылка преступления. Другое условие – люди, готовые и способные приступить закон. В нашем примере действуют начальник цеха Дождомиров и зав. Складом Осипов. Один из них периодически выезжал на предприятия, вырабатывающие полуфабрикаты, в частности на Ярославский химический комбинат. Небольшая взятка в 2-3 тысячи рублей, и вместо положенных по фонду 200 тонн осидола и белил отгружалось и доставлялось в Баку 500 тонн. Дальше проще. Вместо необходимых по плану 300 тонн краски, цех изготовлял 600 тонн. Учетчик и лаборатория втянуты в преступление, зарегистрировали изготовление лишь официально запланированной краски 300 тонн, и, как правило, еще 20-30 тонн как перевыполнение, достигнутое якобы ценой рачительного руководства и бережливости расфасовки. Для чего? Начальник цеха – член райкома партии, а кладовщик не первый год был депутатом местного совета. Изготовленные вне плана 300 тонн краски распродавались через разветвленную систему торговой кооперации. Часть выручки оседала у директора магазина, кое-что перепадало продавцам, другая, большая, до 70% возвращалась в цех-изготовитель. Сколько это составляло краска рублей? Подсчитаем. 1 килограмм краски продавался за 2 рубля, перемножьте на 300 тонн, и вы получите 600 тысяч рублей. Движение краски из цеха в магазин делало невозможным раскрытие преступления. Количество в килограммах или тоннах, отгружаемой в магазины краски, четко соответствовало цифрам в сопроводительных бумагах, накладных ведомостях, в них проставлялся номер и число, в полнейшем соответствии с инструкцией. Так что ни одна, даже самая взыскательная проверка не выявляла нарушений. Однако уже после того, как очередная партия краски продавалась, накладные возвращались в цех, уничтожались, выписывались новые и затем же номером, но уже под другим числом, сопровождали в магазин очередную партию товара. По тому же принципу реализовалось масло. Продажа была магазинам выгодна, каждая тонна, не все масло, но лишь небольшая часть его, преподносилась как сэкономленная продукция, так что с каждого килограмма выписывались премиальные, растекающиеся, как правило, среди рабочих, начальство не было мелочным. Все, что я описал на модели одного цеха, переведите в масштаб страны. Тысячи и тысячи цехов, фабрик, заводов, и вы получаете близкую к действительности картину гигантского организованного подпольного бизнеса. Меняется номенклатура товаров, география, технология производства, но структура преступления неизменна. Подмена дорогих компонентов дешевыми или тайная скупка внефондового сырья или то и другое одновременно. Та же в общих чертах и схема реализации. Впрочем, есть еще и неучтенные возможности. На Ивановском текстильном комбинате ткут женские платки и шапки, пользующиеся добрым спросом в мире. В 1971 году выявлено, платки не соответствуют стандарту, на 18 квадратных сантиметров меньше, на 31 грамм легче. Годовая продукция комбината 800 тысяч штук. В Риге крупнейший в Союзе радиозавод имени Попова. Обнаружено в 1970 году, что в транзисторах ВЭФ схема не соответствует реальному количеству диодов, их было на один меньше. Мелочь. Стоимость одного диода – 82 копейки. За год завод изготовлял 182 тысячи радиоприемников. Всего одного камня не додавали в женские часики «Чайка» и в мужские часы «Полет» мастера Московского часового завода. Камушек стоит 42 копейки. В год изготовлялось 750 тысяч пар часов. Преступление раскрыли в 1970 году и замяли. Советские часы – лучшие в мире. Товарищ Брежнев сказал: «Недалек тот час, когда мир будет сверять время по нашему советскому времени». Итак, сотни миллионов рублей сосредотачиваются в руках предприимчивых, ловких, умелых, находчивых коммерсантов. Кто они? Советские миллионеры? Миллионеры, конечно, есть, но не они. Грандиозные суммы денег в этих руках не остаются. Доставка в магазины и реализация левой продукции надежна, значительно сложнее и опаснее хранение на складах нигде не зарегистрированного сырья, сотен и тысяч тонн. И еще, надо не привлечь внимание к сложному дефицитному оборудованию, приобретенному вне фондов, без лимитов. И, наконец, что делать, если рабочий прозреет и поймет, что он и его товарищи фактически производят в два, а нередко и в три раза больше, чем фиксируется учетом? Можно, конечно, попытаться задобрить рабочих премиальными, дать лишнюю десятку, но опасно. Протрезвеет, разболтает или, что еще хуже, начнет шантажировать. Проблема в том, как сделать разоблачение невозможным или, по крайней мере, маловероятным. И вот здесь угол преступления начинает меняться. Он отклоняется от горизонтального направления – цех, склад, магазин – и начинает круто подниматься вверх по вертикали. Итак, остановка первая – милиция, прокуратура. Зарплата начальника районного отдела милиции 200-250 рублей, прокурора меньше – 150-180 рублей. Стало быть, надо положить и тому, и другому столько, чтобы не хотели отказаться. Первому 2000, второму хватит и половины. Жизнь трудна, и на зарплату не сведешь концы с концами. И милиционер, и прокурор – люди служивые, зависимые, ходят под начальством, городским, республиканским, которое тоже ублажить требуется. Каждая должность в Азербайджане имеет продажную стоимость. В 1969 году начальник милиции котировался в 50 тысяч рублей, районный прокурор – в 30 тысяч. Деньги отданы и взяты, и будут теперь выплачиваться ежемесячно, и не беспокойтесь, блюстители закона не подведут. Ловко ликвидируют анонимный донос, посланный злопыхателем, предупредят заблаговременно о грозной ревизии. Не полагайте, однако, что милиция или прокуратура у вас всецело в руках. У нее ведь тоже план раскрываемости преступлений. И если там придут к мнению, что на вашем месте другой будет платить больше, вас снимут. Кроме того, вас никогда не минует внезапная проверка, и если у вас не все в ажуре, придется платить разово, в зависимости от недостачи. Остановка вторая. Районный комитет партии. Здесь замыкаются сигналы сверху и заземляются жалобы снизу. Кому дать? Ясно. Первому секретарю, абсолютному хозяину района и секретарю по промышленности. Сколько, и здесь более или менее известно, в зависимости от их зарплаты, коэффициент 10. То есть первому секретарю 30 тысяч, второму 20 тысяч. Разумеется, этот коэффициент 1 к 10 не остается всегда неизменным. Он меняется в зависимости от важности и влияния лица, колеблется между тремя-четырьмя судье, двумя-тремя народному контролеру. На следующих остановках, более высоких, городских, областных, республиканских, ставки вновь поднимаются, растут, круг расширяется. Начальник управления милиции, начальник ОБХСС, городской прокурор, республиканский и так далее. Надо дать и в горком партии, заведующему отделом промышленности, и в соответствующий главк, и в министерство, но здесь счет особый и нормативов нет. Так или иначе, в дело втягивается 30-50 человек, и у трудящегося завцеха от некогда огромной суммы остается едва ли 15-20%, да и те, к несчастью, приходится делить между компаньонами. А при чем тут плановая система, спросите вы? Она по самой своей природе толкает человека на преступление. Встречал я и такие предприятия, где подбирались честные руководители, сознательные рабочие, самозабвенные, целеустремленные. Короче, такие, каких в СССР, казалось, и не бывает. Что из этого получалось? Вызывали директора, главного инженера, начальника цеха в главк в Москву, а если действие происходило в Москве, в министерство, и говорили. Что это Николай Сергеевич, Ашот Петросевич, Ибрагим Мамероглы, план не выполняете? Николай Сергеевич брал карандаш и начертывал цифры, объясняя. Если трудиться в году не 12, а 14 месяцев, заменить ржавые станки, модифицировать технологию, наладить нормальное снабжение, голубая мечта каждого хозяйственника в СССР, увеличить в два раза количество рабочих, и тогда план не будет завышен, нереален. Так-так, Николай Сергеевич, значит, вы партии не доверяете, она для вас не авторитет. Партия, по-вашему, прожектерством занимается, а международное положение, а не урожай в Индии? Да вы, может, и в коммунизме усомнились? Так вот, или план, или партбилет, а решение доложить, можете идти. Несчастный Николай Сергеевич в расстроенных чувствах шел к друзьям. Его выслушивали, утешали и учили. Хочешь жить, изворачивайся, лбом стенку не прошибешь. Или живи сам и давай жить другим. Проводил Николай Сергеевич бессонную ночь, ночи, Но жить надо, и шел Николай Сергеевич в магазины, а если городок маленький, на колхозный рынок, завязывать нужные знакомства. Дальше по уже знакомой схеме. Часть изготовляемой заводом продукции оказывалась на черном рынке, часть выдавалась на гора в счет плана. И если уж очень-очень порядочный человек был Николай Сергеевич, поначалу не прилипали деньги к его рукам, совестно было. А рубли, тысячи, шли, и чем это он хуже других? И не дурак, свое положенное снимал, плата за страх. Приходила зрелость к Николаю Сергеевичу, с нею награды, звания. Человек внимательный может спросить: «Вот вы, Александр Петрович, сказали, что в СССР были сплошные приписки и дефицит. Однако мы видим, что фабрика выпускала вместо 300 тонн краски 600, 300 неучтенных. И такая воровская система была, оказывается, во всем СССР. Так значит, не было дефицита, а была подпольная зажиточная жизнь. Получается, СССР выпускал даже больше, чем гласила его бравурная статистика». Нет. Прошу обратить внимание на следующую тонкость. Вместо масла и белил краску делали из оседола и мела, в наручные часы не вставляли нужный камень, на ткацких фабриках прореживали полотно, уменьшая количество нитей на квадратный сантиметр. Почему? Что мешало фабрике выпускать нормальную краску, ведь на черном рынке она работала не на отчетность, а на потребителя. А потребителя обижать не стоит, поскольку он платит жуликам живые деньги. А то и мешало. Ограниченные фонды, дефицит. Плановая экономика действительно дефицитна. Поэтому жуликам приходится перераспределять и без того небогатые ресурсы, чтобы стянуть их на себя и сделать из них побольше того же, но похуже качеством. И не опасались жулики, что потребитель уйдет к другому производителю, некуда ему уходить. Выбор-то у него невелик: либо отсутствие нормальной краски в магазинах, либо наличие паленой левой из дерьма. По сути, цеховики в системе с ограниченными ресурсами выполняли роль хищников, отбиравших у системы и без того скудные крохи и перенаправляющих их в пользу правящего класса, организуя левые денежные ручейки, текущие наверх. Каждый могильщик в СССР, вымогающий деньги с народа, каждый гаишник, каждый таксист делились после смены собранными деньгами с начальством. И эти ручейки тоже текли наверх. Периодически КГБ или МВД вскрывали гигантские мафиозные структуры на уровне целых городов, краев или республик. Людям старшего поколения наряду с хлопковым делом еще памятны дело Рокотова, дело гастронома Елисеевский, знаменитое рыбное дело, начавшееся с передачи крупной взятки директором магазина «Океан» заместителю министра Рытову, сочинско-краснодарское дело. Эти дела показали, в коррупции погрязли все уровни власти, нити коррупции тянутся наверх в Москву. Владимир Калиниченко, старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, ведущий сочинское дело, потом вспоминал. В Сочи началась паника, в ход пошли широко известные приемы коррумпированных группировок. Дело всячески тормозилось, следователям запрещалось трогать крупных партийных функционеров. И хотя в ходе расследования сочинско-краснодарского дела было уволено более 5000 чиновников и посажено более 1500, замешанный в аферах первый секретарь краснодарского крайкома Медунов не сел, а всего лишь был снят с работы. Аристократия своих не сдает. Высшее политическое руководство страны, которому воровать не было никакой нужды, поскольку оно и так имело все бесплатно, находясь на полном гособеспечении, а поразившей всю страну коррупции знала, и знала прекрасно. Об этом свидетельствуют, в частности, мемуары помощника Суслова Александра Байгушева. Он пишет: «Руководящая четверка Политбюро страшно носилась с идеей как-то остановить навалившуюся девятым валом коррупцию». Вообще же, СССР был страной тотального воровства. Здесь любой тащил с родного предприятия все, что плохо лежит. И поскольку вором был практически каждый, Вместо слова «вор» даже появилось слово «несун», которое эмоционально было менее окрашено в отрицательные тона, что тоже ярко характеризует менталитет нации, не правда ли? Однажды во время интернет-серфинга меня вынесло в блог одного художника, который честно признавался, что он тунеядец, работать не хочет, а денег много иметь желает. Откуда достать? Банк ограбить? В комментариях к нему насыпалось много народу, один из которых сформулировал нечто наше общее, всем присущее. «Самый соблазнительный способ для меня — украсть. А что вы хотели? Нас так воспитывали, и родители, и сказки. Видели вы героев сказок, которые бы пахали? То рукавом направо поведет, то щуку поймает, мышка там волшебная прискачет». Для сравнения, анонимные социологические опросы свидетельствуют, что 60% шведов считают ложь недопустимой, а 65% верят, что никогда и ни при каких условиях, какими бы тяжелыми они ни были, в своей жизни ничего не украдут. А у нас? Кто не вор? До сих пор утащить из конторы домой полпачки и пачку бумаги в России даже проступком не считается, не то что преступлением. Наследие социализма. Полное пренебрежение частной собственностью, каковой, впрочем, пренебрегало в своих идеологических основах само государство. Наверное, номера журнала «Крокодил» не выходило без карикатуры, посвященной несунам. Люди несли с работы колбасу и цемент, гвозди и запчасти, электрические лампочки и... да все, что не было прибито. «Мои родители — обычные трудяги», — вспоминает в интернете один из блогеров переезд своей семьи с севера во времена советской власти. Отец — строитель, мама работала в детском саду, когда в 1987 году мы уезжали на Большую Россию, привезли с собой целый контейнер разных вещей, взятых с работы. Это несколько коробок лампочек, ящики с гвоздями, посудой и так далее. С того момента прошло уже 24 года, а дома у родителей я до сих пор замечаю некоторые привезенные с северов вещи. Есть в городе-герое Санкт-Петербурге такой всем известный персонаж — гоблин. Настоящее его имя — Дмитрий Пучков, и славен он двумя вещами — нецензурными переводами голливудских фильмов и нежной любовью к советской родине. Так вот, даже несмотря на большой красный патриотизм, вспоминая те годы, Пучков не мог удержаться от хвастливого описания. Старшие товарищи изо всех сил воровали. Мой наставник, отец шестерых детей, пер все так, что пищевая промышленность, наверное, до сих пор очухаться не может. Понятно, хорошо получалось только у тех, кто работал на козырных местах, а это были сплошняком солидные ветераны. Каждый день в раздевалке устраивалось торжище. Кто чего наворовал, тот и продавал. Самые ходовые товары — колбаса копченая, мясо и алкоголь. Копченая колбаса — роскошь. Какая-то там рябина на коньяке, ни разу не пробовал — роскошь. Мясо — качественное и очень дешево. Пивники сливали пиво ведрами. В процессе торговли всегда начинался всеобщий гужбан. Пили серьезно и много. Воровали все, поголовно, без исключения. А я помогал воровать наставнику, отцу шестерых детей, потому что он учил меня. Выглядело это так. Он показывал, что и как складывать в кузове, я складывал, он договаривался с проверяющим на КПП, мы выезжали, он продавал излишки в магазины. Естественно, мне при этом денег не давал, это в процесс обучения не входило. При мне же его пару раз ловили. Остальных это, понятно, никого не останавливало, с завода перли со страшной силой. Но когда меня уже практически научили, я был готов ко всем аспектам социалистического труда, стажировка на молокозаводе закончилась, наставник отправился под суд, а меня внезапно перебросили на хлебозавод. А там все не так. Совсем другое воровать надо и совсем другими способами. Пока присматривался, где они прячут дрожжи и жрал пряники, меня перевели обслуживать детские сады. Хлебозавод остался необкраденным, как до него остался молокозавод. В детских садах тоже все воровали, начиная от водителей и заканчивая воспитателями. В 1972 году в столице одной из республик открывается новая гостиница для иностранцев со стандартным названием «Интурист». Менее чем за год персоналом гостиницы похищено 10 тысяч ложек, вилок и ножей, 7 тысяч полотенец, 848 чайников, 217 ваз, 32 картины. Воровала не только каждая клеточка огромного государства, воровал и сам организм. Поскольку СССР был страной догоняющего развития, его спецслужбы и КГБ, и ГРУ немалой своей частью занимались промышленным шпионажем. Крали все — секреты атомной бомбы у американцев при Сталине, технологию производства металлообрабатывающих станков при Брежневе. Красть-то разведчики крали, но внедрить у себя украденное мы не всегда могли по известным причинам. Красные директора новшествам сопротивлялись как могли. И у них был железный отмаз. Сделать все равно не сможем, так как поставщики не обеспечат нужного качества материалов, поскольку у нас в стране нет нужных технологий. Нацию, в крови которой концентрация «украсть» преобладает над слабо растворенным «упорно работать», нельзя назвать здоровой. Но иной нации в том котле выплавиться и не могло. Те несчастные исключения, которых красная радиация не затронула, люди честные, талантливые, предприимчивые и более склонные не к аврально-штурмовой деятельности, а к нудной, долгой, планомерной работе, то есть не к спринту, а к спурту, оказались после 1991 года в выигрыше. Но таких было меньше, поскольку советская система работала на отбор других и добилась в этом большого успеха. И остальные граждане тоже добились успеха в самооправдании. Мне как-то попался опрос трех групп населения о жизненном успехе. То есть людей богатых, средних и бедных спрашивали, с чем, по их мнению, связан жизненный успех. Люди бедные прекрасно занимались самооправданием. Они предполагали, что успех и достаток более всего определяются нужными связями, ловкостью, хитростью и умением обмануть, а также наличием первоначального капитала. Люди среднего достатка больше склонялись к хорошему образованию и высокой квалификации и упорному труду. И только богатые, которые могли судить о жизненном успехе не теоретически, а на практике знали, откуда берется богатство, выбирали упорный труд, способности, талант и предприимчивость и смелость. Причем лидером в процентном отношении отданных голосов у них был именно упорный труд. Таких людей воспитывает либеральная протестантская Америка, а воровской СССР в массовом порядке воспроизводил мечтателей, которые надеялись на какие-то связи, упавший с неба первоначальный капитал, волшебную щуку и умение обмануть. Проклятая нация, воспитанием которой коммунисты занимались не одно десятилетие. Профессор Земцов приводит показатели советской коррупции – цифры, которые надо было заплатить за то, чтобы занять ту или иную позицию. Должность первого секретаря райкома стоит 200 тысяч рублей, в рублях конца 60-х, начала 70-х. Кресло второго секретаря оценивается подешевле – 100 тысяч. Чтобы стать председателем колхоза, надо было выложить 50 тысяч. Директором совхоза – 80 тысяч, звание академика стоило 50 тысяч, пост директора института – 40 тысяч, ректора вуза – 200 тысяч, директора театра – от 10 до 30 тысяч. Получить помилование, то есть полное освобождение от уголовного наказания, уголовному авторитету стоило 100 тысяч рублей. Что это? Феодализм на грани перехода к буржуазной революции. Только раньше, для того, чтобы стать аристократом, разбогатевшему купчику приходилось сочетаться неравным браком с дочкой обедневшего аристократа, то есть, по сути, купить принадлежность главенствующему классу, то при красном феодализме разбогатевший цеховик, подпольный капиталист, покупал принадлежность к правящему классу непосредственно, через покупку номенклатурной должности. Разумеется, в отсталых окраинах империи, которые до революции были совсем дикими и чисто феодальными, вся эта азиатчина проявлялась ярче, чем в метрополии, но коррупционная опухоль окраин не могла не затронуть метастазами центра, поскольку хозяйственными связями была привязана к нему накрепко. О том, что в Москве нужно платить взятку для поступления в престижный вуз, все и в 70-е годы, и в 80-е знали. Но можно было поступить без взятки, по блату, еще одно знаковое советское словцо. Или даже просто так, хорошо сдав экзамен. А вот в столицах республик это сделать было уже сложнее, даже в честные 60-е. Двумя абзацами выше вы наверняка обратили внимание, что должность ректора вуза стоила столько же, сколько кресло первого секретаря райкома, то есть удельного князя. Почему? В книге «Формула бессмертия» я рассказывал о том, что в Нальчике, например, в 70-е годы даже не экзамен, а просто зачет стоил студенту четвертной, он должен был дать преподавателю 25 рублей. А в 1968 году в Баку произошло неприятное событие. Доведенный до отчаяния взятками преподавателей студент убил проректора института. Начатое следствие вскрыло систему тотальной коррупции в этом вузе. Выяснилось, что за каждый экзамен студент должен был заплатить преподавателю от 50 до 100 рублей. Ректору этого вуза давали борзыми щенками, везли ему на дачу коньяк бочками баранов. Хлебная должность — ректор. За поступление в вуз студент должен был заплатить. В университет — 25 тысяч рублей. В медицинский институт — 30 тысяч. В институт народного хозяйства — 35. В институт иностранных языков — 10 тысяч. Мало, потому что здесь нужно реально язык учить. Откуда у простого народа такие деньги? Поэтому в первую голову в институты поступают дети советской элиты, сыновья и дочки завмагов и начальников автосервисов, райкомовских функционеров, подпольных цеховиков, ректоров и академиков, заведующих складами и мясников. Понятно, детишек меньше, чем обычных абитуриентов, но и не так мало, как кажется. По данным, попавшим на стол заводделом науки и вузов ЦК КПСС Трапезникова, студентов Блатников в скандальном вузе, где студент зарезал проректора, была почти треть — 29%. Вряд ли другие вузы страны, в которых не произошло громкого убийства, сильно отличались от этого. Такого нет на Западе. И было в СССР по инерции, сохранившись в современной России. Оно и понятно, если все живут не по закону, а по понятиям, почему работники вузов должны жить иначе. Какой-нибудь работяга искренне возмущается, что его хорошо успевающий отпрыск не поступил в вуз из-за чьего-то сынка, заплатившего взятку. Но тот же рабочий без зазрения совести варит на рабочем месте из нержавейки самогонный аппарат и тащит его домой через проходную. А потом продает офицеру советской армии, моему папе, например, который, будучи полковником, всю жизнь нарушал советский закон, занимаясь самогоноварением. Все в этой стране нечисты, у всех рыло в пуху и ноль уважения к закону. Не Швеция. И не нужно говорить, что вороватое население СССР было очень по-доброму вороватым и незатейливо тащило у номенклатуры все, что плохо лежало, а вообще-то при социализме преступность была низкой, наркомании и проституции не было, и детей на улицу было выпускать не страшно. Этот аргумент про детей и не страшно я слышал в своей жизни тысячекратно. А между тем Чикатило, навалявший десятки детских трупов, порождение СССР. И банды подростков, дравшихся в провинциальных городах цепями и обрезками арматуры район на район и улица на улицу, тоже порождение СССР. Да и насчет наркомании не совсем правда. Закрытая статистика, не попадающая в советские газеты, была неумолимой. Тот же Земцов приводит проходившие через его руки данные по своей республике. Из 5 миллионов жителей 2 миллиона злоупотребляют алкоголем. С 1950 по 1970 годы количество наркоманов выросло в 7 с лишним раз, и теперь их количество больше, чем в Англии. Это что касается зарегистрированных, разумеется. Число же латентных наркоманов учету вообще не поддается. Тем более, что укол морфия стоит всего 1 рубль. Да и с проституцией в СССР все было хорошо, даже в патриархальные 70-е, даже в глухой провинции. В одном только 1971 году, в одном только Баку, данные Земцова, было разгромлено 7 притонов, куда ходило в том числе городское партийное начальство, и 1221 женщина посажена за занятие проституцией. Растет количество тяжких преступлений, убийств и грабежей, неумолимо свидетельствуя о неуклонном падении уровня жизни и разрушении экономики, вопреки победным реляциям и росту числа красных вымпелов передовиков. Причем в числе наркоманов и уголовников лидирует молодежь. По данным за 1970 год, треть всех убийств, половина изнасилований и 3/5 грабежей совершают люди моложе 22 лет. Но что самое ужасное, растет детская преступность. За 20 неполных лет она выросла почти втрое, хотя детское поголовье выросло за тот же срок только в 2 раза. Аресты детей до 18 лет превышают аресты взрослых больше, чем в 2 раза. Смотрели голливудские фильмы про муниципальные школы с неграми и про борьбу смелого учителя со школьными бандами. Аккурат то же самое было, например, в Сумгаите. Причем Голливуд стал снимать свои школьные ужастики в 80-е, а в передовом СССР все это началось еще в 60-х. За один только 1969 год в упомянутом Сумгаите разбито 13 тысяч окон, 108 тысяч электрических лампочек, сожжено и разгромлено 118 автомобилей. Гетто. Учителя боятся приходить в советскую школу. Преподаватели жалуются: «Из страха перед учениками мы боимся выходить по вечерам одни на улицу, не решаемся задерживаться в школе, не ставим неудовлетворительные отметки. Когда я на уроке, чувствую себя словно среди врагов». Последние строки из заявления в ЦК учительницы, которую трое старшеклассников изнасиловали после уроков в школьной подсобке на глазах всего улюлюкающего класса. Молодежные банды буквально терроризируют население. Они, как пишет Земцов, хозяева улиц. Каждый второй преступник в городе – старшеклассник. Запугивают свидетелей и потерпевших, которые в судах отказываются от показаний. Каждые 10 минут в городе совершаются 3 преступления – грабежи, убийства, изнасилования. Рост преступности катастрофический. За год примерно на 20%. Каждый год около 80 человек в Сумгаите убивают просто по недоразумению. Обознались. Такова она, советская действительность советских окраин. Ну и что же сделал бывший офицер КГБ Алиев, долго интриговавший и все-таки назначенный Москвой на республиканский престол? Теперь, наладив с помощью Земцова параллельную информационную структуру, он знал правду о состоянии дел. Он узнал про подпольные публичные дома для лучших людей города, про аферу с квартирами, в которую были замешаны 78 человек во главе с министром и несколькими секретарями райкомов. Разумеется, все, кроме троих мелких стрелочников, были оправданы, номенклатура своих не сдает. Для того судьи назначаются райкомами партии, чтобы быть партией подвластными. Член Верховного Суда Республики увлечен в получении взяток на общую сумму в 978 273 рубля. Почти на миллион. Наказание не понес. Несмотря на то, что дело вело КГБ, прокуратура не дала санкцию на арест. В Кировабаде скромный начальник отделения милиции построил себе 5 домов. При этом город терроризирует неуловимая банда, которая успевает скрыться перед каждой облавой. В Линкоране судьи, ответственные партработники и прокуроры встречаются с ворами в законе и вместе обедают, решая производственные вопросы. Предсовмина республики – миллионер. Председатель Совпрофа скупает валюту. Министр торговли подарил сыну на день рождения «Волгу». 62% преступников откупаются от наказания еще на стадии следствия. Остальные дела доходят до суда, но осуждаются только 12%. Прочие платят судьям. Это выгодно всем, даже отчетности, поскольку у милиции есть план по профилактике преступлений, то есть в каждом отчетном периоде их должно становиться все меньше и меньше по мере продвижения к коммунизму. В результате с наступлением вечера в некоторые кварталы города зайти становится смертельно опасным. Их жители запираются за железными дверями на несколько засовов. В тюрьмах процветают средневековые пытки, нередко заключенных просто убивают, оформляя потом липовые справки о смерти, порой даже без подписи врача и диагноза. Что в таких условиях делать относительно молодому и горячему офицеру КГБ Алиеву, если кругом беспредел власти и бандитизм. Укреплять властную вертикаль, ставить везде своих знакомых из органов. Позже в аналогичной ситуации то же самое стал делать Путин. После свободного плавания 90-х он не только наводнил руководящий аппарат питерскими, но и начал, как Иван Грозный и Петр I, создавать параллельную систему управления. Создание дублирующей системы, когда старая прекратила свою работу или с ней не справляется, обычный прием для русской власти. Путин разбил страну на 7 федеральных округов, назначая в каждой своих комиссаров. Так делали в свое время большевики, так делал Петр I, представлявший комиссаров из солдат к чиновникам. Алиев начал сажать везде КГБшников, надеясь на их офицерскую закалку, честность и профессиональную нелюбовь к врагам народа. Система сгнила сверху донизу, поэтому Алиев крепил ее везде, на всех уровнях. Вверху и на среднем уровне, в советских органах и в партийных, в комсомоле и министерствах. Он рекрутировал из органов безопасности 1983 человека. Это были закаленные чекисты, получавшие за безупречную службу правительственные награды. Было заменено 37 секретарей райкомов и предрайисполкомов, ректор университета, 7 министров, 14 замминистра, 29 начальников республиканских управлений и так далее и тому подобное. Алиев набил по всей властной конструкции серебряных гвоздей, полагая, что укрепил ее. А нет, КГБшные гвозди начали ржаветь один за другим. Офицеры скурвливались со скоростью феноменальной. Они становились частью системы и начинали брать взятки, посещать подпольные публичные дома, покупать своим детям «Волги», строить дворцы, решать дела. Через несколько лет 12 ответственных работников были изобличены во взятках и мошенничестве, причем среди них были и лично рекомендованные Алиевым. Поскольку они принадлежали к правящему классу, номенклатуре, уголовного наказания не понесли, кроме одного человека. Их просто исключили из партии, а самого высокого казнокрада всего лишь турнули из ЦК. Еще через год Алиев выкидывает с должностей очередную порцию своих ставленников — 29 человек. Система оказалась сильнее. Перед Алиевым раскрылись и экономические бездны. С рапортами и красными переходящими знаменами все было в порядке, а с реальным производством — полный швах. Планы, оказывается, на самом деле не выполняются, в транспорте, сельском хозяйстве, нефтянке, медицине положение близкое к катастрофическому. Алиев был наивен. Ранее, работая в органах, он не имел касательства к экономике, и теперь, впервые столкнувшись с этим в Азербайджане, думал, что бардак и развал только у него в республике. Но так было везде. И не сломав системы, ничего с этим поделать было нельзя. Почему же система стала именно такой, предельно абсурдистской? И каков ее генезис?